Третье. На рассвете конный отряд Тимофея Залетного свернул с тракта и охотничьей тропой направился в обход Жирова. В отряде царило необычайное веселье. Слышались смех, оживленный говорок и даже песни, будто не на смертный бой, а на шумную волчью облаву ехали люди. Глухая тайга, непролазная чащоба, зыбучие, незамерзающие болота на многие версты лежали вокруг. Охотничья тропа, обозначенная почерневшими затесами на деревьях, извиваясь, тянулась по гривам, круто огибала незамерзающие и парящиеся на морозе озера. Путь отряда был небезопасным. Чуть собьешься с тропы, верная гибель. «Дьявола котлы» — так называли эту местность в народе. Переход через эти места в зимнее время, да еще на лошадях, был делом совершенно неслыханным. Но такой переход давал партизанам серьезные выгоды при нападении на противника, и военный совет высказался за осуществление его. Проводником был назначен дед Фишка. Из всей армии он единственный знал этот путь. «Людей проведу, Матюша», — сказал старик, когда Матвей обратился к нему за советом. «За коней не ручаюсь. К коням сроду не лежит у меня сердце. Куда с ними в тайге? Горе мыкать!» Но за коней горячо вступился Залетный. Тараща свои диковатые, по-истребиному круглые глаза, он сказал старику: «Ты, дед Фишка, коней не трогай. Без них нам давно бы крышка была. Ты людей веди, а кони сами пройдут, у них четыре ноги». Теперь, когда отряд Залетного двигался по снежной целине от затеса до затеса, старик припомнил этот разговор. Он ехал впереди всех. Его высокий, сухоребрый конь, отфыркиваясь, брел по снегу. Конь часто спотыкался о валежник и кочки, зарывался мордой в снег. Дед Фишка и по добрым-то дорогам не любил ездить верхом. А такая езда подавно не нравилась ему. Сгорбившись, то и дело подпрыгивая в седле, он оглашал тайгу громкой руганью: «Ай, язвить тебя, Тимофей, с твоими конями!» Залетный отшучивался, а отряд покатывался со смеху над их перебранкой. В одном месте Тимофей вызвался сменить старика. Дед Фишка охотно согласился. Ехать по протаренной дороге было намного легче. Но передовым Залетный проехал с версту и оскандалился. Потерял затесы, свернул куда-то в сторону и загнал своего коня в такой сугроб, из которого его пришлось вытаскивать с помощью партизан. «И куда тебя черти несут? Едешь в самый кочкарник!» — негодовал дед Фишка. «Да ведь его не видно, кочкарник твой! О нем на снегу не написано!» — посмеиваясь, пытался оправдаться Залетный. «Как не написано? Видишь, ельник ползун да чахлый кедровник растет. Значит, болото!» — продолжал бушевать дед Фишка. Он вновь поехал впереди отряда безошибочно, по каким-то ему одному известным признакам, угадывая охотничью тропу. В полдень Залетный приказал отряду остановиться на отдых. Большая и самая трудная часть пути была пройдена. Люди притомились, лошади были мокрые, будто выкупанные, и от них поднимался пар. Для остановки выбрали большую поляну возле речки с обширной полыньей. Мужики бросились с ведрами за водой варить чай. Но Тимофей вернул их. Разжигать костры было опасно. В верстах в пяти от стоянки, самое большое, начинались жировские труба с теплыми избами, амбарами и авинами. Партизаны приуныли. «Какой же отдых без чая?» Дед Фишка томился тем же желанием. Он поспешил помочь беде. По его совету молодежь быстро соорудила из пихтовых веток балаган. Когда внутри его разожгли костер, все увидели, как опытен в таких делах старый охотник. Дым от костра, скапливаясь в балагане, медленно выползал сквозь хвою веток и таял в зимнем воздухе, не поднявшись даже до макушек деревьев. Изобретательность старика подкупила и залетного, недовольного вначале тем, что партизаны ослушались его. «Кончим войну, дед Фишка», — смеясь сказал он, — «и произведем тебя в строительных дел командиры. Будешь строить нам избы, бани, выдумаешь какую-нибудь штуковину, чтобы на кручу воду из речки на коромыслах не таскать». «Нет, Тимофей, по топорной части я не гораст», — всерьез проговорил дед Фишка и, мечтательно сверкнув из-под бровей глазами, закончил. «Замирение выйдет? На юг, субрат, подамся. Там у меня дел в жизнь не переделать». Часа через два отряд вновь тронулся в путь. После отдыха кони шагали бодрее. Люди тоже оживились. Опять послышались веселые голоса, смех. Парни попытались даже запеть, но залетный сердито замахал кулаком, и песня оборвалась в самом начале. Дед Фишка хотел было заступиться за молодежь, до жилых мест еще далеко, но вдруг натянул поводья, остановил своего коня и проворно обернулся к отряду. «Что там?» — обеспокоенно спросил залетный, заметив тревогу на лице старика. «Дымом, Тимофей, пахнет!» — с тревогой проговорил дед Фишка. Залетный повел носом, понюхал воздух. «Не чую». «Дюж ошибает!» Старик слез с лошади, сдвинул шапку на одно ухо, прислушался и сказал: «Лыжи надо!» Отряд вез с собой десяток пар лыж. Они были во вьюках с провизией и боеприпасами в самом хвосте отряда. Командир передал приказание, лыжи доставили. Дед Фишка, заткнув полы шубенки за опояску, скрылся в пихтовой чаще. Возвратился он через полчаса, совсем с другой стороны. «Землянка Тимоха в осинниках», — сообщил старик. «Тропы есть?» «Кругом обошел, ни одной». «Что ж, с неба упало». «Гадай, как хочешь». Посудили, порядили, сошлись на одном. Землянку окружить, ее обитателей, кто бы они ни были, арестовать, чтобы весть о движении отряда каким-нибудь случаем не проникла в Жирово. Командир отряда Тарас Заслонов и пятерка бойцов из его взвода, среди них неразлучные Максим Строгов и Андрей Зотов, пошли гуськом на лыжах вслед за дедом Фишкой. Землянка была вырыта на ровном месте, в густом мелком осиннике. Крышу ее занесло снегом, и только глинобитная, бойко дымившая труба одиноко торчала из сугроба. От землянки вглубь осинника тянулась чуть приметная, запорошенная свежим снежком, тропка. Партизаны окружили землянку. Залетный дед Фишка Максим подошли шагов на 20, остановились. «Эй, люди добрые, кто там есть? Выходи!» — крикнул дед Фишка. Дверь землянки осталась неподвижной, только эхо откликнулось где-то совсем вблизи. Залетный, недовольно фыркнув, сказал: «Что ты их добрыми величаешь? Может, тут беляки засели? Вишь, притаились!» «Обходительность, Тимофей!» — неопределенно мотнул головой дед Фишка. «Эй вы, шкуры барабанные, бараны дохлые!» — закричал залетный, умевший ругаться с вывертами залихватски, но не кончил. Дверь землянки вдруг взвизгнула, открылась, и в ней показался человек, заросший до глаз волосами, в ветхой шапке и в рваном полушубке. «Ты кто здесь, приятель, будешь?» — спросил дед Фишка, сделав несколько шагов к землянке. Человек вскинул голову. Дед Фишка попятился назад, всплеснул руками. «Наваждение окаянное! Что это с тобой приключилось?» «Загиб я», — сказал человек и заплакал. Тимофей и Максим переглянулись, не понимая еще, что все это значит. Дед Фишка обернулся к Залетному. «Узнаешь, Тимофей?» «Да кто это?» «Денис Каюткин». Залетный приблизился, заглянул Дениске в лицо, строго спросил. «Откуда ты, леший, тут взялся?» Дениска рукавом вытер опухшее волосатое лицо, заговорил путано, торопливо, пугаясь своего голоса. Из его беспорядочных слов партизаны поняли, что поселился Дениска в этом месте осенью, после захвата партизанской армии «Волчьих нор», когда Евдоким Юткин вместе со своими друзьями из армии содействия перекочевал в Жирово. Пока Евдоким Юткин был в «Волчьих норах», вдали от Дениски, он мог не замечать того, что младший сын его стоит в стороне от борьбы с красными. Теперь Евдоким вспомнил о сыне и позвал его к себе. Дениску определили ординарцем к штабс-капитану Ерунде, исполнявшему обязанности начальника контрразведки в штабе полковника Бурова. В первую же ночь Дениска бежал, куда глаза глядят. «Ах ты глупый! Да разве можно в твои годы жить тут одному? Ты и умом рехнуться мог бы, к партизанам и шел бы». Мягко, с сочувствием, проговорил дед Фишка. Дениска нахохлился, вздохнул. «Была у меня и об этом дума, да побоялся, что не поверят мне партизаны». «Вот и зря», — сказал Залетный. Дениска опустил голову. «Ну что ж, сваток», — улыбнулся дед Фишка. «От судьбы, видно, не скроешься. Партизаны сами пришли к тебе». «А возьмете?» — с надеждой в голосе спросил Дениска Залетного, угадывая в нем командира. Тот утвердительно кивнул головой. Дениска от радости не знал, что делать. Он кинулся было зачем-то в землянку, но заметил Максима и бросился к нему. «Как ты себе, дядя Денис, еду-то здесь добывал?» — спросил Максим. «Еда была. Зерна осенью стаков наворовал. А рыбу тут можно голыми руками ловить. Орех бил, ягоду собирал. Соли вот не было». Теперь, когда всей этой жизни наступил конец, Дениска, рассказывая, даже улыбался. С помощью Дениски, хорошо знавшего окрестности Жирова, дед Фишка кратчайшим путем вывел отряд на проселочную дорогу. Почуяв под ногами наезженный путь, лошади пошли быстрее. Люди держались теперь начеку. Бой мог возникнуть в любую минуту. Верст за пять до Жирова, в лагу, неподалеку от тракта, сделали привал. Перед боем нужно было покормить лошадей, подкрепиться самим, привести в готовность оружие, выслать на тракт разведку и связных в штаб армии. Залетный был опытный и распорядительный командир, но когда дело дошло до посылки связных в штаб, он призадумался. Среди конников не оказалось ни одного, кто хорошо знал бы расположение дорог, идущих в обход Жирова. Вот тут-то пригодился Денис Каюткин. «Это, Тимофей, нам Дениску сам Бог послал», — говорил дед Фишка. «На всякий случай я с ним внучка твоего, Максима, да Андрюшку Зотова пошлю. Вздумает этот божий посланец к папаше переметнуться. Пусть ребята отправят его обратно к Богу», — подмигивая окружавшим его командиром взводов, сказал Залетный. «Ну-ну! Не греши, Тимофей, Он к нам со всей душой, — заступился за Дениску дед Фишка. Залетный согласился. — Не спорю, а только догляд не мешает. Новый он у нас человек. Дениска принял поручение с волнением и радостью. Он понимал, что доверие партизан надо заслужить делом, и ему не терпелось. Вскоре подошли Максим и Андрей Зотов. Командир повторил им боевую задачу и, помолчав, предупредил: «Держитесь на виду друг у друга, но не кучкой. В одиночку легче проскочите. Выбери им, Финоген Данилович, лыжи покрепше». Потом Залетный отозвал Максима в сторону и, шепча ему на ухо, наказал поглядывать за Дениской в дороге. Дед Фишка принялся в это время наставлять Дениску. На прощание старик снял с себя шарф, накинул его на шею Дениске и в ответ на его протесты сказал: «А ты, сваток, не шуми. У нас у партизан все этак. Мое, твое, твое, мое. У меня, вишь, и шуба с воротником, и шарф, а у тебя шея голая. Иди, иди, дружок, дай бог удачи». Дед Фишка проводил разведчиков до ближайшего леска и вернулся к отряду.